выпустил новое CD. Это абсолютный кайф. Давайте праздновать и пить водку. На здоровье! И добрый вечер, Москва! Слов не выкинешь, или ты сейчас, сука, со мной этот костыль вытянешь, понял, малыш, или ты кого-то лупишь, а кто-то в потертой шинели долбит руку рядового, эх, их пивка б сейчас бедового, но задорно в свинило всякие шуточки исполняет, следующая строка, здесь духом один дед на спины кончает, его зовут сержант печальный, а я случайно наблюдал картину, высокие заборы, ничего не видно, и стрельбище видно. Я помню те грибы после водного, как меня перло на волне, а я сейчас на войне. В пробитой шинели полтора года только тушенку еле-еле выжили. Но я вспоминал пытки со смехом в мешке, бошки в коробке, Кошкин принес коку и ешки. Клевета принесла пельмешки, она все простила, я постелил ей у окна, а правая рука грела как батарея, ее все равно продуло. Но я прикрыл ее тулупом и целовал, читав на уста, устав, и на ухо, и на губы, и это ее мечта, как с моего конца малафья капнула. Ну как же так жить, Ольга Марковна? Как эти отходы, какие эти сборы, как непристойно ходить голый, когда война в городе, всех мучает голод. Всем нужна скорость, всем нужна свобода, а ты, Марковна, все про морковь и свет. Я въебал Марку, надев шерстяные носки на гриндерсы. Я скин, сгрыз полпальца до крови, меня кроет героин, который мне привез ликвид. Камчатка его лепил, тыша выводил формулы, все четко. На форуме они ее голосток, циклон Б тебе в висок. Баумовский концерт на Бабушкинской, проценты с Хадсонов. Собираемся 3-3 в квартире, мы группируемся как снайперы. Меня прет мультик с черным плащом, приходит письмо, конверт пахнет хачом. Горячо, дело пахнет Чечней, 3 дня за плечом у почтальона, а это только путь на дорогу. Читаю его, друг пишет, что в плену клинок вонзили в ногу. Это хачье, а мы white power, парни, нам такой хуйни не надо. Ух, как хорошо, я пернул только что, а теперь давай прогоним Путина. На локте у меня паутина, Гарик, поставка через Черномырдина. Скидываю зигу у метро Выхина, брасы румб напыханы. Ну как же так жить, Ольга Марковна? Эти отходы, как ветер горы, как непристойно ходить голый, когда война в городе, всех мучает голод. Всем нужна скорость.